Глава 18. Десятый класс. Все еще десятый класс. Образы мелькают и подвисают. Неделя после ярмарки внеклассной деятельности казалась бесконечной. Отчасти потому, что на следующий день, взяв еду, я пошла за столик у окна. В одиночестве. Ничто не замедляет время так, как одиночество и боль. Я наблюдала, как столовая заполняется людьми, а когда Джеффри пришел и взял себе еды, я увидела, что он, вздрогнув, остановился, когда увидел наш пустой столик. Я смотрела, как он озирается. Увидел меня и шагнул ко мне. Я опустила взгляд. Когда посмотрела снова, Джеффри уже сидел на нашем обычном месте в одиночестве. Я не хотела с ним спорить. Не хотела, чтобы люди, увидев нас вместе, сразу же думали о его брате. Одна я могла справиться с Рафом Джонсоном, который проходил мимо в коридоре и кричал: «Киса! Джейк передает спасибо за вчера!» Чтобы люди думали, будто мы с Джейком занимались тем, чего не было, будто я делала то, чего не было. Оставаясь в одиночестве, я камнем опускалась на дно потока и сидела там, пряталась. Неделя за неделей. Спустя месяц мама спросила, почему Джеффри больше не бывает у нас дома, и я поняла, как много времени прошло. Я видела Джеффри не реже, чем всех остальных. В коридорах и в столовой за обедом мы бросали друг на друга взгляды и расходились в разные стороны. Я знала, что если я что-нибудь скажу, если отвечу на одно из сообщений Джеффри, все снова будет хорошо. Но я брала телефон и не могла заставить свои пальцы напечатать сообщение. Хватило бы нескольких букв, одного слова «Привет». Не могла. В начале ноября я подняла взгляд от своего обеда и увидела, что за нашим столом рядом с Джеффри сидит другая девчонка. Большие зубы, яркая одежда, Лейн Кастилья. Они смеялись. «С каких это пор Лейн Кастилья тусуется с Джеффри?» — спросила я Сиси на химии в шестом уроке. Сиси пожала плечами. «Я слышала, как Шондра и Лейн говорили о нем на самоподготовке», — сказала она. «По-моему, Джеффри с Лейн встречаются». Моему мозгу пришлось переваривать ее слова. «Шондра и Лейн — подруги Джейка», и имели круглосуточный доступ к Джеффри, когда бы не захотели. Раньше не хотели, а сейчас-то почему? «Джеффри и Лейн?» — спросила я. «Но она же в 11-м». «Ну и что?» — сказала Сиси. «Есть ребята из 12-го, которые встречаются с девятиклассницами». Я хотела возразить, но это же Джеффри. Джеффри ни с кем не встречается, у Джеффри никого нет. «У него есть я!» Я прочесываю школу сверху донизу в поисках Джеффри, каждый коридор, каждый класс. Я бегу со всех ног, не останавливаясь прислушиваться к странным звукам школы или понаблюдать за медленным ее преображением. Все равно ни один шатун не догонит меня. Всякий раз, заворачивая за угол, я ожидаю увидеть Джеффри, распростертого на полу с оторванными ногами и растоптанной картонной головой. Паника бьется в груди, но там она и остается. Все неправда, пока у меня нет доказательств. Пока не увижу безжизненное тело Джеффри собственными глазами, он не мертв. Я перехожу на шаг, только когда добираюсь до коридора, где нашла Марка. Его тело исчезло. Вообще исчезло. На полу, где он лежал, неровные драные следы сыра и соуса для пиццы. Кто-то тащил его и останавливался, тащил и останавливался. Либо Марк чудом вернулся к жизни и отволок свое искалеченное тело подальше отсюда, либо его кто-то забрал. Если бы Джеффри блуждал тут и ему понадобилась помощь, но попросить бы ее было не у кого, куда бы он пошел? Если мне безопасно в котельной, где безопасно ему? На ум приходит лишь одно место. Кабинет миссис Рэмли огромен и темен, как и в прошлый раз, когда я тут была. Миссис Рэмли так и сидит за столом, уже вновь покрывшись пылью, а я чувствую ее печаль. Она наверняка знает, что происходит. Из угла доносится тихое царапанье. «Джеффри?» «Я вхожу». Сотня столов переграждает путь к дальней стене, где в тени притаилась какая-то фигура. Пригнувшись, я подкрадываюсь ближе. Царапанье громче. Нечеткая прямоугольная фигура всхлипывает. Я заглядываю за последний стол. У фигуры две длинные ноги цвета хаки, сложенные в треугольнике. Две длинные руки, вытянутые между ними. А из воротника вязаного жилета торчит бирка. «Джеффри!» Я подхожу, он сворачивается калачиком, пряча от меня лицо, резко выдыхает и молчит. «Почему ты без меня ушел из котельной?» — спрашиваю я. «Я до смерти переволновалась. Ты же знаешь, как это опасно». Я нашла Марка. Он мертв. И тот, кто это сделал, утащил его. Убийца все еще на свободе. Я опросила всех в фонтанном зале, и никто не знает ничегошеньки. А я все думала, что ты следующий. Или что ты вернулся в администрацию, а Джейк тебя запер. Он молчит. «Джеффри?» Он лбом упирается в колено, плечи сутулены, руки втянуты, а на конце их... На конце рук... Все еще его ладони, но теперь они огромные, увесистые и сделаны из картона. Рукава его рубашки едва скрывают квадратные края его рук, его грудь — сплошные плоскости. Твердые квадратные кончики пальцев скребут старый плиточный пол, эти пальцы слишком велики и не могут свернуться в кулак, слишком громоздкие и ничего не могут схватить. Он все царапает и царапает плитку, а края пальцев уже морщатся и сплющиваются, словно обкусанные ногти. Я хватаю его за руки, чтобы он перестал. «Джеффри, посмотри на меня, скажи что-нибудь». «Я хочу уйти», — шепчет он. «Почему нельзя уйти домой?» Я слишком счастлива, что он говорит, что он не потерялся, и мне не важно, что его глаза почти совсем выцвели, что вместо рта у него неподвижная гримаса, а белые зубы разделены толстыми черными линиями. Он похож на карикатуру, нарисованную несчастным ребенком. Я кладу его руку себе на плечи и вжимаюсь лицом в его грудь. Мне кажется, что я обнимаю не мальчика, а кошмар. Его дыхание гулко отдается в картонном теле. Вдох, вдох, вдох, выдох. «Я больше не хочу!» Его пальцы скребут по моей спине. «Хочу домой! Хочу к маме! Хочу уйти! Почему нам не дают уйти, кот? Куда делись двери?» «Я не знаю», — говорю я. «Другого ответа дать не могу. Я не знаю, куда делись двери. Я не знаю, почему школа не дает нам уйти. Может быть, воспоминания мне в конце концов подскажут, но убийца на свободе, и, по-моему, это гораздо более насущная проблема о том, как и когда мы сможем выбраться отсюда, можно подумать потом». Он уже всхлипывает во весь голос, я опускаю глаза. Я не хочу знать, как меняется от этого его лицо. Я помню Джеффри. Джеффри был мягкой сталью и вязаными жилетами, бровями медогусеницами и хризантемами. Спокойный, счастливый свет в теле мальчика. А все это не то, что я помню. Все не так, как должно быть.